Тед буквально взвыл. «Ах, ты упрямый черт! Слушай, что тебе говорят, ты бы его подлечил, ему нужно...» Но старик уже ушел в себя.